Оноре де Бальзак, первый писатель. Это первый профессиональный писатель вообще. Благодаря ему появились понятия об авторском праве и о постраничной плате. До Бальзака писателей скорее щедро или скупо одаривали. Начиная с Бальзака, писателям стали платить. Издатель Бальзака стал рассчитывать, какое количество книг своего писателя он может прожать. Рассчитывали и цену издания, соответственно, и гонорар автора. На этом настаивал сам Бальзак. Короче, это Бальзак придал отношениям автора и издателя их современный вид. Человеческая комедия осталась незаконченной, а и вряд ли было возможно ее закончить. Слишком велик был замысел – изобразить французский мир во всем его разнообразии, всю цивилизацию, нажитую Францией, со времени феодального вождя Карла Великого до короля булочников Луи Филиппа. Больше всего удавались Бальзаку авантюристы. Он создал блистательного Растиньяка в романах «Отец Горио», «Эжана Гранды», «Блеск и нищета куртизанок», воспел контрреволюцию в Шуанах. Короче, завалил Францию романами. Он впервые давал название современным феноменам «Гобсек». Это синоним ростовщика и скряги. «Растиньяк» — синоним авантюриста. «Вотрен» — каторжника, ибо Бальзак вывел их на бумаге навсегда. Такими. Как Бог создал мир, так Бальзак создал Францию XIX века. Толстый господин с усиками, остриженный под низкий горшок, батистовая рубашка с завязками под шеей, смешные штаны XIX века, толстый живот и ляжки. Пожрать любил. И как Геринг любил безвкусные вещи, табакерки, украшенные фальшивыми камнями, экзотические палки, накидки. К концу жизни нашел себе полячку, ездил в Польшу, был французом в снегах, строил для нее дом в Париже, вошел в долги, умер неожиданно. Романтик Виктор Гюго тоже писал об униженных и оскорбленных. Роман «Отверженные», в котором есть и каторжник Жан Вальжан, и бедная Козетта. Вроде бы есть те же элементы, что и в романах Бальзака. Те же, да не так сложены. Виктор Гюго все же остается романтиком. Он легок и эмоционально преувеличивает, мелодраматизирует свой сюжет. Бальзак же пишет по науке реализма. Он подробно описывает каждый буфет, его размеры и каждую его полку, дерево, из которого он сделан. Помню, что на уроках французского в средней школе номер 8 города Харькова нас, учеников, истязали, заставляя читать адаптированные отрывки из романов Бальзака, именно описание буфетов, комнат, стульев, столов и картин. Считалось, по-видимому, что такой метод поможет нам освоить нужную нам бытовую терминологию. Когда нежданно-негаданно, 37 лет от роду я оказался в Париже, мне все пришлось учить заново. Бальзак интересен не буфетами. Современный читатель глотает описательные страницы, не читая. Он гениален типами. Союз молодого Растиньяка и Вотрена у постели папаши Горио, вызов Растиньяка Парижу, «А maintenant, а nous deux», «А сейчас между нами двоими». Великолепные страницы молодого реализма. Чуть позже на той же почве, как Бальзак в Париже, в новом завлекательном городском мире мегаполиса XIX века обнаружил своих героев в Санкт-Петербурге Достоевский. В известном смысле это параллельные писатели. Растиньяк, хладнокровный и удачливый Раскольников. Первый город мира. Вавилонское столпотворение улочек и двориков, Париж, вызвал к жизни новую эстетику. городскую. В поэзии раньше всех и ярче всех заявил ее Бодлер, в прозе Бальзак. Это из Бодлера, из «Цветов зла» вышли Лотреомон и Рембо, а из Бальзака преспокойно вышел «Черный Селин», и, развивая тему каторжников, стал большим и оригинальным писателем Жан Жене. Толстый господин обжора и выпивоха, любитель кофе, существует даже обывательское мнение, что от кофе он и умер, всяких побрякушек, вертлявый месье француз был великим писателем с двух заглавных букв и наблюдателем. Он раздвинул границы наших знаний о человеке и обществе. Когда в 1980 году в мае я приехал в Париж, это был еще бедный город. Старые дома, кое-как приспособленные к жизни, еще имели общие туалеты на лестничных площадках, два чугунных башмака сабо над дырой. Вверху ржавый бачок. Сантехника таких домов была на уровне, если не 19-го, то начала 20 века. Моя первая квартирная хозяйка, мадемуазель Но, вполне бальзаковская старушка, прекрасно вписывалась в галерею типов 19 века, была бережливой, аккуратной и капризной. Ее сестра мадам Юп тоже могла бы украсить страницы романов Бальзака. Обе, впрочем, находили, что я «фер гарсон», справедливый мальчик, и относились ко мне неплохо. Весь драный, латанный, серые крыши, заплесневелые трубы, старый Париж, особенно его третий ярондисмон, квартал Маре, вряд ли претерпел большие изменения со времен Бальзака. По воскресеньям порядочные буржуа семьями посещали кафе, и папаша, краснолицый субъект с брюшком, долго водил пальцем по счету, прежде чем расплатиться, иногда прибегал к помощи калькулятора. Вот и вся современность. Церемонию выхода из кафе могли себе позволить далеко не все семьи. От обедающих буржуа так и несло Бальзаком, старым, добрым, тщеславным толстяком, его фальшивыми камнями на перстнях. Запуганные дети пинали друг друга ногами под столом. Великий писатель работает как бог Саваоф. Он видит вещи и явления впервые и называет их. Таким образом, Бальзак создал Францию XIX века. А так как современность никогда не бывает однородной, то, живя во Франции, я помню отчетливо, видел куски различных эпох. Тогда как крупные фирмы и государственные чиновники жили в полноценном конце XX века, огромная часть городского населения, особенно в провинции, жила еще в бедном селиновском мире 30-х годов XX века, а некоторые продолжали проживать в бальзаковском мире, возможно, проживают и сейчас. Франция индустриализировалась очень поздно. В 50-е годы только до этого она была сельскохозяйственной страной. Это тоже нужно помнить, раздумывая о Франции и ее литературе.